Храм на Серафимовском кладбище. В 1740-х годах, в царствовании императрицы Елизаветы Петровны, канцлер граф Бестужев-Рюмин построил на каменном острове загородную резиденцию. Его крепостные поселились на правом берегу Большой Невки, образовав старую и новую деревню. Первое название сохранилось до наших дней, так же, как и старое кладбище, на котором погребали первоначально переселенцев из малороссийских поместий Бестужева-Рюмина. После прославления в 1903 году любимого православным народом батюшки Серафима, местные крестьяне обратились к епархиальному начальству с просьбой устроить на кладбище церковь и освятить ее в честь преподобного Серафима, а само кладбище переименовать в Серафимовское. По благословению митрополита Санкт-Петербургского Антония Ватковского 25 июня 1906 года была совершена закладка церкви по проекту епархиального архитектора Никонова. 1 марта 1907 года новая церковь была освящена и сразу же полюбилась народу. Ее голубые с золотыми звездами купола, сама голубизна стен, уютное внутреннее убранство передают радостный и любвеобильный дух того, в честь кого она освящена. «Радость моя, Христос воскресе!» — возвещает весь вид кладбищенской церкви. В церкви хранятся и особые святыни, освященные образа преподобного Серафима с частицей его мощей, мантии, гроба и камня, на котором он молился тысячу дней и ночей, образ Божьей Матери умиления, список скелейного образа преподобного Серафима, портрет Саровского угодника, написанный при его жизни насельником Саровской обители иеромонахом Иосафом. При входе в храм в киоте помещается древний образ Смоленской Божьей Матери, тот самый, который привезли при Петре I строители северной столицы из Смоленска. Храм, хотя и небольшой по размеру, имеет три престола. Главный, во имя преподобного Серафима Саровского, левый, в честь покрова Божьей Матери, правый, в честь святой мученицы Александры. В годы Первой мировой войны на Серафимовском кладбище хоронили солдат и офицеров, погибших на фронте и умерших в госпиталях Петрограда. Налево от царских врат на столбе и ныне висит мемориальная латунная доска с образом святого Николая Чудотворца. Она установлена в память 136 солдат и офицеров 36-го Орловского пехотного полка, погибших в октябре 1914 года в боях на реке Сан. Надпись на ней гласит: «Нет выше той любви, когда кто положит душу свою за друзей своих. Вечная память». После революции церковь на кладбище не закрыли. Она была одной из немногих никогда не закрывавшихся церквей Красного Питера. Особое служение осуществлял Серафимовский храм в годы блокады. В период блокады на Серафимовском кладбище было погребено около 100 000 погибших горожан. Серафимовский храм для миллионов петербуржцев был и есть прибежище в скорби. Здесь похоронены подводники с атомохода «Курск», воины, милиционеры, погибшие в Чечне, Приднестровье, Сербии, других горячих точках. Серафимовский храм привлекает людей вот уже 20 лет, служащий в нем протоиерей Василий Ермаков. К нему люди едут с разных концов города, подчас и из других городов за утешением, с вопросами, печалями и болезнями. Батюшка живет в атмосфере боли человеческой, потому и умеет утешить, как добрый и сострадательный отец. Несмотря на преклонный возраст, батюшка всегда в храме с народом.